В это время в Париже было много русских. Между прочим, граф Салтыков, впоследствии главнокомандующий и генерал-губернатор в Москве, его жена Самойлов, племянник Потемкина, и граф Андрей Шувалов с супругой. Салтыков Иван Петрович, 1730-1805 годы, граф-фельдмаршал, участвовал в Семилетней войне, был храбрым военным, но не обладал талантом полководца, стал недоброхотом Александра Васильевича Суворова. Генерал-губернатор Московский, 1797-1804 годы, его жена Дарья Петровна, урожденная графиня Чернышова, 1739-1802 годы. Самойлов Александр Николаевич, 1744-1814 годы, граф, государственный и военный деятель, родной племянник Григория Потемкина, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, правитель канцелярии Совета 1776-1787 годы, генерал-прокурор и государственный казначей 1792-1796 годы. Шувалов Андрей Петрович, 1744-1789 годы, сын Шувалова, литератор, с 1768 по 1783 годы член комиссии переводчиков, издававшей сочинения французских энциклопедистов. С 1787 года член Совета при Екатерине II, сенатор. Часто бывал во Франции, переписывался с Вольтером и другими литераторами, был масоном. Первый директор Московского и Петербургского ассигнационных банков. Покровительствовал русским и иностранным художникам. Его жена, графиня Екатерина Петровна, урожденная Салтыковым, 1743-1817 годы, занимала видное положение при дворе Екатерины II, собирала художественную коллекцию. Граф Андрей Шувалов жил в Париже уже 2 года, не заслужив ни уважения, ни любви. Так как он причинил мне, хотя и мимолетное, но мучительное беспокойство, я считаю не лишним обрисовать здесь его характер. Это был человек большого ума, в совершенстве владевший французским языком, с удивительной легкостью писавший стихи, довольно образованный, знавший хорошо в особенности французскую литературу, самолюбивый, надменный, жестокий с подчиненными и искательный и раболепный перед высшими. Наиболее влиятельный в данную минуту человек был всегда для него божеством. Капризный и скорый на заключение. Часто действовал он вопреки здравому смыслу, так как ум его не обладал устойчивостью, порождавшей здравое и прямое суждение. Он, в конце концов, помешался и так и умер сумасшедшим, неоплакиваемый даже семьей. Меня посещали многие знакомые, и мне приходилось отдавать им визиты, что отнимало много времени, между тем, как оно было драгоценно вследствие моего намерения оставаться в Париже недолго. Мне дали понять, что мне следует явиться в Версаль. Я ответила, что, несмотря на то, что была графиней Воронцовой по отцу и княгиней Дашковой по мужу, я всегда чувствовала себя неловко при дворе. Наконец, мне ясно сказали, что королева желает со мной познакомиться. На это я также ясно объяснила, что хотя для меня лично всякое место безразлично, лишь бы оно не было слишком неудобно, и хотя я не придавала значения знатности рождения, так что вполне равнодушно могла видеть, что французская герцогиня, дочь разбогатевшего откупщика, сидит на почетном месте, при Версальском дворе им считался табурет. Но в качестве статс-дамы императрицы российской не могу безнаказанно умалять свой ранг. Королева. Имеется в виду французская королева Мария Антуанетта, 1755-1793 годы. Несколько дней спустя мадам де Сабран, с которой я вместе завтракала у аббата Рейналя, сказала мне, что королева желает, чтобы я приехала в Версаль к мадам де Полиньяк, где будет находиться и она, и что вследствие отсутствия придворного этикета мы обе будем чувствовать себя свободнее. Рейналь Гийом Томас Франсуа, 1713-1796 годы, французский историк и социолог, сотрудничал в энциклопедии Дидро. Полиньяк, Иоланда Мартина Габриэль, урожденная де Поластрон, 1749-1793 годы, герцогиня, была гувернанткой королевских детей, а потом стала близкой приятельницей королевы Марии Антуанетты, имела апартаменты в Версале и другие чрезвычайные блага. Я часто завтракала у аббата Рейналя. Дидро, несмотря на свое слабое здоровье, посещал меня почти ежедневно. Когда я сидела по вечерам дома, у меня собиралось целое общество. По утрам я посещала мастерские лучших артистов, кроме тех дней, когда Гордель обучал танцам моих детей, а один ученик Даламбера повторял с моим сыном математику и геометрию. Гордель обучал танцам моих детей. Это был один из братьев, Гордель Максимилиан, 1741-1787 годы, французский танцовщик и хореограф, а в 1781-87 годах главный балетмейстер Парижской оперы или его младший брат Гордель Пьер, 1758-1840 годы, первый танцовщик Парижской оперы в 1780 году, главный балетмейстер и педагог в 1787-1827 годах, директор балетной школы при театре 1799-1815 годы. Д'Аламбер Жан Лерон у Дашковой Д'Аламбер, 1717-1783 годы, французский математик, механик и философ-просветитель, иностранный почетный член Петербургской академии наук, 1764 год. У меня очень много времени отнимал и Гудон, делавший по настоянию моей дочери мой бронзовый бюст. Гудон Жан-Антуан, 1741-1828 годы, французский скульптор, автор бюстов Жан-Жак Руссо, 1778 год, Мирабо, 1791, Мольера, статуи Вольтера, 1781, член Парижской академии с 1777 года. Когда бюст был готов, я не могла не заметить, что французские артисты обладают слишком изящным вкусом, чтобы изобразить меня такую, какую меня создал Господь Бог, и что он изобразил французскую декольтированную герцогиню, а не ту скромную простую Нинетту, какую я была. Нинетта — персонаж комедии «Любовный каприз» или «Нинетта при дворе», 1755 год, французского драматурга, режиссера и композитора многих пародийных водевилей, комических опер и балетов Шарля Симона Фавара, 1710-1792 годы, и его жены актрисы, певицы и либретиста Марии Жюстин, урожденной де Ронсере, 1727-1772 годы. Нинетта — скромная крестьянка, роль которой исполняла блестящая актриса и певица Мари Жюстин. Комедия эта была поставлена в Петербурге в 1765 году. Хореограф Максимилиан Гордель сочинил балет «Нинетта при дворе» по либретто Фаваров и на музыку «Чампи». Премьера балета состоялась 18 августа 1778 года в Королевской академии музыки в Париже. У Неккера я познакомилась с епископом Атенским и с Гибером, автором тактики, столь нашумевшей. Гибер Ипполит, 1743-1790 годы, граф, маршал Франции, военный писатель, автор известного сочинения «Всеобщий опыт тактики». Лютих, 1773 год. Встретилась я и с Рюльером, которого я знавала в период его пребывания в России, в эпоху восшествия на престол императрицы. Я заметила, что он был в смущении, вероятно, вспомнив, что я отказалась его принять в первое свое пребывание в Париже. Подойдя к нему, я сказала, что я слишком горда и слишком хорошего мнения о нем, чтобы думать, что мои друзья 1762 года перестали быть ими, что я очень рада его видеть, и если госпожа Михалкова, под этим именем я путешествовала в первый раз, не желая никому показываться, пожертвовала удовольствием, которое ей доставило бы его общество, то у княгини Дашковой нет никаких оснований поступать так же. Я сказала ему, что буду с удовольствием принимать его, когда ему угодно, но не стану ни читать, ни слушать его книги, несмотря на то, что местами она, вероятно, представила бы для меня большой интерес. Рюльер остался доволен моими словами и посетил меня несколько раз. Малерб, его сестра, еще несколько лиц, в особенности Дидро, который был достоин доверия вследствие своей природной искренности и дружбы ко мне, уверяли меня, что Рюльер отзывался обо мне самым лестным образом. Но привели мне несколько суждений его об императрице, которые я не могла распространять. Каково было мое удивление, когда 20 лет спустя, в эпоху, когда все во Франции было перевернуто вверх дном, и когда клевета, неприличие, разнузданность, плоды разногласий и партийности говорили и печатали все, что диктовали им злобные страсти, каково, говорю, было мое удивление, когда я прочла в брошюре, озаглавленной «Мемуары о революции 1762 года», Рюльера, что я была любовницей графа Панина, дяди моего мужа, который по возрасту мог быть ему отцом, не только что моим, и что я была беременна от него. В таком случае я должна была носить своего сына 11,5 месяцев, так как он родился 12 мая. Кроме того, в этой книге было и еще много всякой лжи. Однако я вспомнила, что Рюльер несколько лет прослужил в Министерстве иностранных дел, и что он, со своим умом и знанием, не мог бы написать, что при бракосочетании Петра III с принцессой Церцкой, впоследствии Екатериной II, в контракт было включено условие, что в случае смерти императора престол переходит к ней. Самый невежественный новичок в дипломатии не мог бы написать подобной нелепости, так что я утешилась и сняла всякую вину с памяти Рюльера. Он бывал у меня почти каждый день в этот период, видел мою любовь к мужу и знал мои принципы вообще. Поэтому я и не сомневалась более, что это мнимое сочинение Рюльера было апокрифическое. В назначенный час я с детьми поехала в Версаль. Королева ожидала меня в апартаментах Жюля Полиньяка. Полиньяк, Жюль Франсуа, 1743-1817 годы, герцог, муж Иоланды Полиньяк, первый шталмейстер королевы Марии Антуанетты. В 1789 году эмигрировал в Вену, затем на Украину, умер в Петербурге. Ее Величество пошла ко мне навстречу и обошлась со мной очень ласково. Я сидела рядом с ней на диване, дети мои с другой стороны вокруг круглого столика, и мы непринужденно болтали. Она говорила с моими детьми о танцах, в которых, как она слышала, они были особенно искусны, и прибавила, что, к ее большому сожалению, ей вскоре придется лишить себя этого удовольствия. «Почему же?» — спросила я королеву. «К сожалению, во Франции нельзя танцевать после 25 лет». Я, как настоящая простушка, забыв пристрастие королевы к картам, возразила, что следует танцевать, пока ноги не отказываются служить, и что танцы гораздо полезнее и естественнее азартных игр. Королева ответила, что она смотрит точно так же, и когда я потом думала и старалась припомнить, не была ли королева недовольна тем, что я сказала, я не могла припомнить ни малейшего признака недовольства в ее лице или в голосе. На следующий день, приехав в Париж, я узнала, что все уже передавали друг другу вырвавшуюся у меня фразу. Доказательство внимания ко мне публики, которым это, быть может, объясняется, не произвело на меня такого впечатления, чтобы уравновешивалось неприятное чувство, какое я испытывала при повторении этого рассказа, так как похоже было, будто я хотела дать урок королеве. Ее Величество продолжало любезно обходиться со мной, и благодаря ей я получила разрешение повести моего сына осмотреть воспитательное заведение Сен-Сир, куда мужчинам не было доступа. Сен-Сир, школа для дочерей бедных дворян, была создана в 1686 году Франсуазой де Ментенон, второй женой Людовика XIV, обладавшей большими педагогическими способностями. Эта школа послужила образцом для Екатерины II при основании Смольного института. Нас повезли туда из Версаля в придворных каретах госпожи де Полиньяк и де Сабран, с каждым своим приездом в Париж передавали мне любезные приветствия от Ее Величества. Я узнала от Дидро, что Фальконет и его ученица мадемуазель Колло находились в Париже. Я велела им передать, что они доставят мне большое удовольствие, если приедут ко мне на чашку чая. Фальконе, у Дашковой Фальконет, Этьен Морис, 1716-1791 годы, французский скульптор, директор фарфоровой мануфактуры в Севре. 1757-1766 годы, профессор Парижской академии живописи и скульптуры. По рекомендации Дидро и русского посла во Франции Голицына был приглашен работать в Петербург, где создал бронзовый памятник Петру I, медный всадник, и обессмертил свое имя этим творением. Его скульптуры находятся в Лувре, Эрмитаже, Академии художеств и в других музеях. Колло Мари-Анн, 1748-1821 годы, французский скульптор, в 1766 году приехала со своим учителем Фальконе в Петербург и создала модель головы Петра I для памятника «Медный всадник». Скульптуры Дидро, Вольтера, Фальконе, два мраморных барельефа, портреты Петра I и его дочери Елизаветы Петровны, в китайском дворце в Ораньенбауме, ныне городе Ломоносове, и другое. Петербургская академия художеств избрала ее почетным академиком, а за участие в сооружении памятника Петру I ей была назначена пожизненная пенсия. Они приняли мое приглашение, и мадемуазель Колло рассказала мне, что она накануне встретила у одной подруги бывшую гувернантку детей графа Шувалова, получавшую от него маленькую пенсию и часто посещавшую дом Шуваловых, и имела с ней очень горячий спор о нас и о моем сыне. Я никогда не видела этой особы, и потому, любопытствую знать, что она могла говорить на мой счет, я попросила мадемуазель Колло сообщить мне предмет спора. И из ее слов заключила, что гувернантка, несомненно, повторяла слышанное ею в доме графа Шувалова. Она утверждала, что я намерена провести моего сына в фавориты и внушаю ему честолюбивые замыслы, но что достаточно только огласить подобные планы, чтобы они никогда не осуществились бы. Мадемуазель Колло, которую я постоянно видела в мастерской Фальконета в Петербурге и у себя в доме, прожив долгое время в России, умела оценить меня и знала, что мои принципы не позволяли мне ни как постороннему человеку, ни тем более как матери, проводить князя Дашкова в фавориты. Я всегда чуждалась и тех, которые были у Екатерины Великой, делавшие мне честь иногда стеснять себя для меня во многих случаях. Действительно, Ее Величество, даже когда мы оставались втроем с фаворитом, обращалась с ним при мне, как с генералом, пользующимся ее доверием и уважением. Слова мадемуазель Колло повергли меня в сильное волнение. Само собой разумеется, что меня тревожил не страх, что мой сын не попадет в фавориты, а опасение, что настоящий фаворит, боясь соперничества сына, будет тормозить его службу и даже вовсе удалит его от императрицы под тем предлогом, что я питаю оскорбительные для ее величества замыслы. Мое беспокойство было тем более простительное, что я уже испытала на себе могущество фаворитов, прикрывавших свое честолюбие личиной любви. Мадемуазель Колло удивилась моему волнению, но когда я объяснила ей, в чем дело, она нашла его вполне естественным и искренне сочувствовала мне. Мою тревогу увеличивало еще то обстоятельство, что я все еще не получала ответа от Потемкина, а я, сознаюсь, была настолько тщеславна, что думала, что, несмотря на небрежность Потемкина, он не посмел бы так поступить со мной, если бы не был убежден в своей безнаказанности и в равнодушии императрицы ко мне. Тотчас по уходе мадемуазель Колло я послала сказать Мелиссино, что желала бы переговорить с ним, и прошу его зайти ко мне сегодня вечером. Я сообщила ему мою тревогу, которую он, однако, значительно облегчил. «Напрасно княгиня вас тревожит, эта сплетня», — ответил он. «Источник ее известен. Я могу засвидетельствовать, с каким негодованием вы отвергли в Брюсселе эту мысль, высказанную князем Орловым. Впрочем, вы сейчас же можете совершенно уничтожить значение слов графа Андрея Шувалова. Он повторяет их за князем Орловым, сказавшим их в моем присутствии за обедом у Шувалова. Он объявил себя даже готовым держать пари, что князь Дашков будет фаворитом, сообщая это конфиденциально Самойлову. Самойлов был у меня сегодня. Он намеревается зайти к вам. Если вам угодно, я также приду, и, сделав вид, что вы мне ничего не говорили об этой глупой сплетне, когда вы заговорите о ней, я просто расскажу все, что знаю о ней, как очевидец сцены в Брюсселе». Я последовала совету Мелиссино. На следующий день я сказала Самойлову, как я была неприятно поражена накануне, узнав, что какая-то нелепая мысль Орлова получила распространение и могла повредить служебной карьере моего сына. Самойлов уверил меня, что как Орлов, так и Шувалов, несмотря на свой поэтический талант, нередко высказывали необыкновенные мысли, с которыми никто не мог согласиться. Но как же сделать известным, где следует, что этот план составляет измышление князя Орлова и, к несчастью, попал на язык Шувалову? Как мне объяснить, не делая сплетен недостойных и императрицы, и меня, что я не только не строю столь нелепых планов, но и прихожу в ужас от того, что они зародились в голове Орлова? «Императрица знает вас слишком хорошо, княгиня», — ответил Самойлов, — «чтобы поверить этому. Впрочем, я вернусь в Петербург за год до вашего возвращения туда. Если вы позволите, я передам все, что слышал сейчас моему дяде Потемкину, и буду счастлив доказать на деле все мое уважение и благодарность к вам, и вместе с тем предупрежу князя о том, что на вас взводят эту клевету». Я поблагодарила его за участие и согласилась на его предложение, но не могла не высказать, что не привыкла к тому, чтобы мне не отвечали на мои письма, ввиду того, что даже коронованные лица относились ко мне иначе. Самойлов с живостью ответил, что Потемкин не мог не ответить мне, и письмо его, вероятно, затерялось. Самойлову хотелось видеть модели и планы укреплений, которых нельзя было осмотреть без особого разрешения от двора. Шувалов целых 8 месяцев все обещал ему достать разрешение. Я объявила ему, что мною уже получено позволение для моего сына, и что на следующий день он может вместе с ним пойти их осмотреть. Я пригласила его к обеду на следующий день и вечером в оперу. В моем распоряжении была ложа маршала Бирона в опере и во французском театре. Бирон Шарль Арман, 1700-1788 годы, герцог, маршал Франции. Опера, Парижский оперный театр или Гран-Опера, официально называется с 1671 года Королевской академией музыки и танца. Новое здание оперы было построено в 1863-1875 годах архитектором Шарлем Гарнье. Это самый большой в мире театр, площадь которого более 11 тысяч квадратных метров. Внутреннее убранство оперы насыщено скульптурой и живописью. Плафон зрительного зала в 1966 году был заново расписан художником Марком Шагалом. Французский театр. Комеди Франсез, национальный театр Франции, основанный в 1680 году в Париже по указу Людовика XIV. В театре имеется музей Комеди Франсез с богатыми архивными и художественными коллекциями. Этот Бирон представлял из себя тип старинного, изысканно воспитанного вельможи. Он очень полюбил мою дочь, она делала из него все, что хотела, так что он нередко певал арию, как Бирон соблаговолил танцевать, и так далее, и сам танцевал под собственное пение.